Глава 49. Жить по протоколу. Микитович, как и обещал, передал для следственной группы папку с копиями протокола допроса Скворцова. К вечеру Илья поднялся с ней к Вале. Они сели у маленького стола. Валя поставила греть воду для чая и перевернула первый лист. Скворцов Андрей Иванович. Вопрос. Нож где взяли? Ответ. У меня был с собой, перочинный, лежал в чемодане. Вопрос. С какой целью воспользовались им? Ответ. Хотел напугать, чтобы меня услышали. Ранить не собирался. Царапина случайная. Хотел напугать, тихо повторила Валя. Всегда начинается с этого. Илья перелистнул дальше. На полях уже были чьи-то карандашные пометки. Смотри. Он постучал пальцем по строкам. Оксана для меня все. Я требовал справедливости. Я не знал, что она уже на свободе. Он правда не знал. Он и про справедливость говорит так, будто это то, что ему должны немедленно... — сказала Валя. — Как собака тянет поводок к двери. Давай, быстрее. Амир так не умеет. Они обменялись листами. Илья читал вслух не спеша. Жена поддалась ревности и подействовала на правоохранительные органы. Дальше он отказывается отвечать. Про Бусько и Анну не имею отношения. Про фотографию в школьном музее вообще не упоминает. Он держится за ту часть истории, где он герой. Валя опустила локти на стол и задумалась. Герой, который спасает любимую от злой феи в мантии. Но это не спасение, это спектакль. — Я думал, ты скажешь наоборот, — усмехнулся Илья, — что он как раз может вытащить их двоих на какой-то справедливый и счастливый для всех берег. Разведется, уйдет, перестанет прятаться. Оксана не слабая. Если он преодолеет все, она пойдет за ним. — Если он все преодолеет, — повторила Валя. Но это слово длиннее, чем кажется. Ему придется не только уйти, но и выдержать шум вокруг. И себя выдержать тоже. Видишь, как он пишет: «Я устал». Усталость толкает к простым решениям. Сегодня он приставляет нож к горлу жены, потому что ему так легче. Завтра — не знаю. Илья просматривал следующую страницу. Там начиналась вторая часть. Протокол дополнительного допроса. Источник ножа уточнен. Не перочинный, а кухонный, который подозреваемый привез с собой для хозяйственных нужд. Секретарь отметила исправленному верить. «Лукавит по мелочам», — сказал Илья. Или искренне путается. Это тоже показатель. Но, по сути, думаю, у них с Оксаной не сложится. Он оставил за собой руины. Ей это не было нужно, но что случилось, то случилось. Она выберет тишину и работу, не его. Не уверена. Валя закрыла глаза на секунду. Оксана упрямая. Она ведь уже сделала шаг. Такие редко отказываются, когда первая буря прошла. Они сначала доказывают себе и всем, что были правы. А потом... Потом либо остаются с этой правдой навсегда... Либо уходят, пожав плечами. Но только когда в ее голове окончательно все сложится. Илья поставил пустой стакан на подставку. Тихо, чтобы не звякнул. «Значит, ты видишь их вместе», — сказал он. «Я вижу паузу. А во время паузы может случиться что угодно». Валя взглянула на Илью поверх листов. «И все же, если он еще раз сгоряча выберет какой-то короткий и простой путь, она уйдет. У таких, как она, терпение крепкое, но короткое». Они перевернули последний лист. Подписи. Следователь, понятой, допрашиваемый. Четкие буквы. С. Скворцов. Строчка перед подписью. С показаниями ознакомлен, записано верно, дополнять не желаю. В комнате стало тихо. Валяная настольная лампа ограничивала круг света. За окном сыпались те же крупные хлопья снега, что и днем. Они падали ровно, будто каждая снежинка знала свое место. «Давай про нас», — сказал Илья после паузы. «Пока мы не спрятались за чужими судьбами. Там у них все сложится и без нас». Валя убрала протоколы в папку и сдвинула ее на край стола. Она замерла на стуле, сложив руки на коленях. «Я злюсь на себя», — сказала она медленно. «И на тебя тоже иногда. На этот поход в ЗАГС, на то, как легко ты тогда заполнил бланк. Как будто для тебя уже все ясно, а у меня нет. Я иду за тобой и проваливаюсь в старые следы. Там Димка, там прошлое, где я была жена, и мальчик, который вырос быстрее, чем я успела к этому приготовиться. Я как будто пытаюсь не расплескать то, что осталось, и в то же время боюсь, что ты устанешь ждать, когда я перестану держаться за те старые берега». Илья слушал, не перебивая. Он подался ближе, но не взял ее за руку, только положил свою рядом, так, чтобы она могла сама решить. «Я не герой», — сказал он. «Я просто хочу жить с тобой». Так, как получается. Не бежать впереди, не тянуть. Мне тогда в ЗАГСе хотелось зафиксировать то, что уже существует. Дать этой ситуации имя. Я думал, от этого тебе станет спокойнее, а вышло наоборот. Прости». Она улыбнулась коротко, почти невидимо. «Ты ничего плохого не сделал. Ты понятный, ровный, добрый, и это страшно. Потому что рядом с таким человеком становишься словно прозрачной. И приходится говорить правду, что я люблю и чего я боюсь одновременно». «Я понимаю», — сказал Илья. «Я тоже боюсь, что обижу тебя своей решительностью, что если отпущу, уйдешь далеко, что стану для тебя тем, к кому возвращаются только когда нужно согреться. Я не хочу быть теплым пледом. Мне самому нужен плед. Я хочу быть рядом в любой день. Но если надо, я подожду столько, сколько смогу, без требований. Только скажи, где тебе удобно идти. Рядом, но не рука об руку. Или все же держась». Валя посмотрела на его ладонь, медленно положила на нее свою. «Мне удобно так», — сказала она, — «рядом и держась, но без расписания и без обещаний, которые мы не готовы выполнить сегодня. Я хочу дышать, Илья. Я не хочу лгать тебе ни разу». «Значит, так и сделаем». Он сжал ее пальцы. «Мы остаемся близкими, без печатей, без бланков, но с делами. Я рядом. Ты можешь приходить и уходить, и возвращаться. А если мне однажды покажется, что ты устал от меня, от такой непостоянной? Я скажу, и мы остановимся, и подумаем, что дальше». Она кивнула. Они посидели молча. Где-то в коридоре раздались шаги, кто-то чихнул. Илья встал и подошел к окну. Снег падал густо и тихо. Валя встала рядом. «У Скворцова все тоже решится не сразу», — произнесла она. «И у нас тоже. Но сейчас мне спокойно». «И мне», — сказал Илья. Он повернулся к ней. Они обнялись. Некрепко. Как люди, которые уже знают возможности друг друга и не пытаются удержать сильнее, чем нужно. На столе лежала папка с протоколами. Лампа освещала лишь ее угол, и оттого синяя надпись «Дело номер» казалась маленькой и нерезкой фотографией неба и облаков.